262. Жили два человека. Один, имея все, жил в недовольстве постоянном, другой, не имея почти ничего, был доволен всегда. Скажите, который из них жизнь свою прожил правильно и ушел накопивши?